Программа «ИТИМ» в эфире «Москвы». Всем здравствуйте. Сегодня здесь Алексей Нарышкин, Алексей Гусаров и Алексей Осин. Добрый вечер, коллеги. Good evening. Наш гость Роман Баданин, основатель и главный редактор интернет-издания «Проект». Приветствуем вас. Привет. Я напомню слушателям, что есть возможность на нас посмотреть. Идет трансляция на канале «Москвы» в YouTube. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Все. На этом участие Нарышкина в программе заканчивается. Вы считаете свой проект успешным? Рано. Я считаю свой проект считать рано. А когда можно будет сказать какие-то? Ну, через год давайте. Через год после начала, стало быть, еще месяца 4 стоит подождать. А успешный проект это что? Это в цифровом выражении? Как, а это очень зависит. Это очень зависит. В нашем случае вряд ли это большие аудиторные цифры, потому что, ну, мы не информационные СМИ, не новостное, мы не завязаны ни на трафик, ни на новости, ни даже на follow the news. Мы вообще как бы параллельно. Вот, поэтому в нашем случае, ну, это, конечно, все равно цифры, только они не такие, как у новостных медиа. И назовем это импакт, который измеряется, скорее всего, цитируемостью в нашем случае. То есть вы будете ориентироваться прежде всего на показатель цитируемости? Как на один из основных. Ну, смотрите, в нормальном мире импакт меряется не цитируемостью. Цитируемость – это срань небесная в нормальном мире. Там меряется... Вот знаете, есть у меня, скажем так, знакомый начальник ICIJ по фамилии Джерард Райл его зовут. И он... Ну, ICIJ все знают, что такое. Приезжает? Я не знаю. Международный консорциум расследователей. Типа сделали панамские... И сошел за умного. Панамские документы. И он приезжает... Ну, его главная задача – фандрейзить. И он приезжает в любое место. И первое, что он говорит, мы сделали панамские документы, и после этого премьер Исландии ушел в отставку, запятая, значит, в Пакистане случилось то-то, где-то то-то. Ну, то есть, это прямой и непосредственный импакт, который следует за журналистскими, например, расследованиями. Влияние на общество. Так это, получается, разные вещи с цитируемостью, на самом деле. Совершенно точно, потому что в России после расследований никто не уходит в отставку. Тогда зачем их делать, если импакта нет? Ну вот мы, собственно говоря, буквально за 3 минуты и пришли, видимо, к главной теме этого разговора. Сейчас мы тогда его и закруглим. Ну смотрите, много причин. Во-первых, импакты бывают разных уровней. То есть, если, например, наш материал про помилование и то, что их мало, рассматривают на заседании СПЧ, это уже импакт, с моей точки зрения. Это раз. Во-вторых, ну, я верю в накопительный эффект. То есть, если кто-то ворует, и это было установлено, то, как говорится, этот материал найдет свое время, скажем так. Давайте вернемся к показателям. Просто мне это интересно. И в профессиональном плане в том числе. Помимо цитируемости, у, как вы говорите, импакта, да, или влияния на общество, нет же какого-то числового выражения? Вы не сможете его померить? Насколько за год ваше издание повлияло на общество в России? Да, совершенно верно. Ну, в этом-то смысле любой импакт неизмерим. То какие еще показатели у вас будут? Цитируемость и аудитория, повторяю. Ну, вы только что сказали, что аудитория для вас это второстепенная. Нет, она не второстепенная, просто она не поражает воображение, потому что мы не новостные. Она для нас важна, конечно, потому что она, по крайней мере, показывает, куда мы идем. То есть, если это число увеличивается, значит, идем правильно. Просто не нужно думать, что оно увеличивается циклопическими шагами. За последние полгода у вас какая динамика? Положительная. Но это, знаете, эффект низкой базы. То есть, в том смысле, что если вы хотите как бы найти во мне ура-патриота своего проекта, который будет говорить, что у нас все зашибись, мы, значит, шагаем колоссальными шагами вперед, да нет, вы не найдете. Я вообще скептик по жизни. Мне хочется, во-первых, понять, как развивается такой стартап, с одной стороны, модный для современной журналистики, расследовательский, да, сейчас очень много расследовательских проектов появилось. У нас их все. А с другой стороны, довольно новый. Боитесь? Нет, вот, кстати, вот на это могу железно ответить, ну, который возник раньше, у которого охват больше, который, конечно, не журналист, и, в общем, по-журналистски там много вопросов, но который действительно задает, ну, планку, скажем так. А вот отвечая на этот вопрос, вообще не боюсь. Наоборот, ну, то есть, в этом смысле я абсолютно убежден, что конкуренция это вообще благо. В журналистике железное благо. Даже конкуренция с чем-то, о чем вообще подумать, как бы сложно. Например, я считаю за счастье существование РТ. Ну, за исключением того минуса, что это на мои деньги. А, даже РТ... РТ Раш Тудей. Ну да. Арти тогда, как ну, они правда. Сами себя называют. Да. Да, я просто не сразу понял. Не, но тут есть вопрос, вы знаете, и заключается вот в чем. Да. Арти, значит, поставлены задачи на другом уровне, и они эти задачи решают. И по охвату, там, и по, как это, по импакту и так далее, по остальным показателям. Вот, вопрос с другими средствами массовой информации, у кого нет этой вот тумбочки, или она есть? А какой это? Ну как, Арти залезает в тумбочку, ну вы же сказали, на мои деньги. Ну это можно по-разному называть, ну, да, но да, так да. Это оно есть. Ваша тумбочка, вот вам она как? То есть если вы, у вас есть некая тумбочка, вы абсолютно спокойны за, собственно, так сказать, вот вы можете пробовать, ошибаться там и так далее. Если у вас ее нет, вы можете раз и прогореть, и завтра вообще вот вы будете уже где-то на улице, понимаете? В мире стартапов абсолютно. Ну так. Вот, поэтому вот, почему вы такой спокойный? Может, у вас такая тумбочка, что там такая железная, хорошая, в любой момент открыл? Совершенно не такая. Нет, а я спрашиваю просто любопытно. Совершенно не такая, я отвечаю. Я понимаю, что вам любопытно. Она не такая. В мире стартапов, неважно каких, нон-профит это стартапы, профит это стартапы. Про журналистику это или про, прости господи, анализы крови, чего там в той же Силиконовой долине до сих пор дофига. Всюду есть этот риск. Ну, всюду это на грани. Да, мы тоже. Я постоянно думаю про то, как сделать так, чтобы быть более заметными, для того, чтобы эта тумбочка, по крайней мере, стояла. Роман, расскажите, пожалуйста, поделитесь вашей финансовой моделью. У вас нет ни рекламы, да. Ни платной подписки. Да. Как ваша СМИ существует? Нон-профит, известно. Поясните, институциональные и физические доноры. Угу. То есть некие опробованные меценаты, которые вкладывают... Спасибо Богу, что такое. Краудфандинг, что ли? Нет, краудфандинга у нас нет, но мы к нему стремимся. И мы так или иначе к нему придем. Там есть определенные показатели, которых нужно достигнуть, прежде чем начинать соответствующую кампанию. Вот мой Яндекс.Кошелек. Ну, как бы это шутка, но она правда. Так вот, слушайте, ну о чем мы как бы обсуждаем то, что давным-давно известно? Во всем мире это существует в виде нон-профит организаций. Все крупнейшие и некрупнейшие расследовательские медиа в мире существуют как нон-профит. Ну, как бы, что перечислять? Ну, ProPublica, самый известный пример американский. Отличие одно. В большинстве стран, более или менее хороших, не действует драконовское законодательство и непрозрачная правоприменительная практика, которая делает возможным любого донора, институционального, физического, закатать в асфальт. У нас действует. Именно по этой причине никто из нормальных стартаперов, которые запускают профит, нон-профит, придя к вам, не скажет, что мне дают деньги такие-то, такие-то люди. И я буду вести себя точно так же. Конечно же, не скажу. Потому что сидит какой-нибудь деятель вроде Жарова и внимательно слушает ваш эфир. Не, ну позвольте, ну смотрите, я не Шерлок Холмс и не расследовательский журналист. Не совершенно даже не вас. Даже не миссис Хадсон, я бы давал. Вот. Ну, вот, значит, в Стэнфорд уезжает Елизавета Осетинская. Сразу после этого появляется издание Bell. Значит, по ее, так сказать, ну, не по ее, не знаю, там, следом, я не говорю после, значит, следствия, но после этого уезжаете вы. Появляется, значит, издание «Проект». Вы учитесь в одном учебном заведении. Причем вас, когда мы в прошлый раз спрашивали здесь же, в этой студии, меня не было, но коллеги, они говорили, что они спрашивали, какую роль она сыграла. Сказали, что она давала вам советы, и что есть в этой программе рекомендодатели. Ну, вот когда вы приходите на собеседование, значит, кто-то вас рекомендует. Вот. Ну, разумеется, первая мысль, возникающая в голове не у меня, а потом более у Алексея Алексеевича Громова. Да, у других более обученных в этом смысле людей, что вот есть некая такая вот конвейер такой. По подрыву обороноспособности. Не, ну это мы демагогию-то оставим в шелуху. По поводу того, что одно государство помогает людям с определенными политическими взглядами в другом государстве проводить определенные... Ну, любое государство. Стэнфорд – частный вуз, существующий как эндаун. Какие у меня взгляды? У меня нет взглядов. Я журналист. Я люблю писать расследования. И придумывать их, и редактировать. Вот и все мои взгляды нехитрые. А то, что мы с Елизаветой оказались там вагончиком, что называется, в этом тоже есть чистая логика. Потому что нас обоих за год до этого выперли из одного места. Те люди, вот, которых вы демагогами, видимо, называете. Нет, извините, я вашу фразу демагогии назвал, вот про это, вот эту чугунную лексику я не буду повторять. Хорошо, вы их не называли демагогами, я их назвал демагогами. Вопросов нет, это ваше право. У нас в эфире Роман Баданин, основатель и главный редактор интернет-издания «Проект», это программа «A-Team». Возвращаясь к вашему коллеге, о котором вы сказали, с консорциум журналистов-расследователей, вы хотели бы быть как он, вот так вот, приезжать, грубо говоря, в разные регионы мира, объявлять Роман Баданин, не знаю, вот моя визитка, то-то, то-то, то-то. И сразу такие инвесторы на вас набрасываются. Не все понял в вашем вопросе, что значит хотел. Нет, не хотел бы. Хотел бы писать заметки, вот бы я чего хотел, но в нон-профите, к сожалению, или к счастью, основная функция фаундера ездить по миру и искать деньги. Ну, или не по миру, а по какой-то части мира. Ну, такова данность. Так живет этот сектор. И это нормально. Ну, опять же, найдутся не демагоги для протокола, а какие-то хорошие люди, по всей видимости, которые скажут, что это шакалы. Ну, хорошо, пусть говорят. Вы говорите, что хотите заметки писать, но вы же сейчас в большей степени менеджер. Совершенно точно. Ну, я все, потому что мы очень камерное, нишевое СМИ. Поэтому я и фандрайзер, и менеджер, и редактор. Я и автор, в общем, нередко. А ваши инвесторы, у вас пул меняется или это одни и те же люди? Ну, хорошим знаком будет то, что он будет меняться, пополняться. То есть, если они добавляют... Ну, потому что это значит, что как бы и я работаю как фандрайзер хорошо, и мы работаем как на нашу publicity хорошо, что нас замечают другие люди. Поэтому... И в этом смысле пока все окей. Но сейчас это больше, чем один человек? Да, конечно. Угу. Слушайте, ну, то есть, честно, это существенно больше, чем один человек. Но ведь все равно получается та же схема. Вы приходите, пусть не там куда-то в какое-то людное общественное место в другой хорошей стране, а к какому-то человеку, которого потенциально можете считать инвестором. И говорите, я такой-то, такой-то. Вот такой-то импакт от того, что я сделал, он есть. Ведь да. А как вы их находите? Это что такое? Я не собираюсь следовать вашим путем. Просто любопытно. Я не конкретно, я не говорю, что не надо их называть. Я понимаю, Это правда интересный вопрос, сложный. Ну, во-первых, как и в профессии, например, в журналистике работает то, что называется сарафанное радио. Ну, то есть это сеть, это структура. То есть все люди более или менее друг друга знают. Причем, ну, давайте как бы не изобретать велосипед. Организации, которые занимаются поддержкой институциональной журналистики во всем мире, их не дофига. Ну, их много, как бы, не знаю, 50, предположим, больших игроков. Они все друг друга давным-давно знают, их менеджеры обедают, переходят из одной компании в другую работать и так дальше. А, ну, слушайте, а, например, если взять Россию, мы же все знаем, что в России 2,5 человека, которые... не стесняются публично, по крайней мере, хотя бы словами поддерживать, что-то говорить за медиа. Ну, это маленькие медиа. Вы имеете в виду оппозиционные медиа, говоря об этом? Я не знаю, что такое оппозиция. Что вы заладили? Какие, к чертовой матери, оппозиционные медиа? Медиа, которые делают новости. Не, ну потому честные. Что, потому что все медиа, в которых вы, ну, может, я что-то упустил, в которых вы работали, они именно к этому ряду и принадлежат. И Дождь, и РБК, и так далее. Ну хорошо, если вы склоняетесь к тому, чтобы называть их оппозиционными, называйте их хоть новогодними, мне какая разница. Это обычные информационные медиа. Вот. Арман, а поясните, пожалуйста, ну, для нашей аудитории, среди которых могут быть люди далекие от бизнеса, стартапов, в чем выгода для инвестора вкладывать деньги вот в такой СМИ? Это общественная нагрузка? Это сознание, ну, то, давайте что я спонсирую какую-то важную миссию? Давайте разделять. Еще раз, есть бизнес, есть for-profit, где подход примерно такой же, как в статуте любого инвестфонда. Ну, мы хотим такой-то, значит, прибыльности по достижении такого-то срока. Все критерии прописаны. Если мы говорим про нон-профит, как правило, ну, то есть это люди и организации, работающие на то, что называется for social good. На благотворительность. Ну, ради всего, ради общественного блага. Общественное благо, опять же, ну, это первый вопрос, измеряется в двух показателях. В аудиторных косвенно. И в импакте тоже косвенно, трудно уловимо. Вот такая вот, ну, это вообще вопрос ко всей журналистике, собственно. Ведь ваша же работа, наверное, это моя гипотеза, опять же, вы можете меня поправить, измеряется примерно в том же самом. Нет ли? А понимаете, в чем дело? Вот тут такая штука возникает. Я сейчас, такая тенденция, тут ничего не скажешь, что оппозиционность либо нет, продолжает разговор, она состоит не в том, что люди к информации так или иначе относятся, потому что есть свои каноны, давать слово и той, и другой стороне и так далее, не врать и прочее. А есть, мы сейчас не говорим о журналистике, как, о публицистике, о ток-шоу и так далее, там своя кухня, да? Но вот выбор тем в разных СМИ, оппозиционных и неоппозиционных, он может быть абсолютно разным. Там, где, условно говоря, построенному детскому саду и ставят его на первое место и уделяют ему полчаса, это же правда, все построили, вот нормально, вот шарики висят. Да? У другого СМИ, значит, какой-нибудь арестованный блогер, который потом может и выпустит, ну, неважно, сейчас это те же полчаса, как на него надевают наручники, и создают совершенно иная картина. И, в общем, не мне, вам, медиа-менеджеру, объяснять, в чем разница. Поэтому мне странно, что вы не видите этой его самой разницы, которая для меня... Я все вижу, разницу прекрасно. Нет, давайте так, если вопрос в том, как мы выбираем темы, и да, и это, кстати, я к нему подвожу, на самом деле. Окей. Почему вы расследуете только случаи действий, скажем так, некрасивых со стороны определенного круга лиц? Фантастически легко могу ответить. У нас критерия два. Один – эксклюзивность. Про это никто не рассказал по любой причине. А второй – максимальная табуированность. То есть, если мы понимаем, что эту тему обкакается делать кто-то, мы ее берем. Если два показателя совпадают, а еще если вообще-то есть третий, это должно в идеале касаться тысяч, сотен тысяч людей. То есть это должно как бы отражаться на жизни больших слоев населения. А как, извините, влияние неких российских структур в Африке касаются миллионов или там тысяч? По-моему, людей? Максимально легко. Каким образом? Ну, потому что у вас дети есть. Ну, да, есть, конечно. В школу ходят? Уже давно закончили даже институт. Понятно. Да. Ну, хорошо. А у них дети есть? Пока нет. Понятно. Ну, тогда перейдем к вам. А у вас дети есть? Короче, в школу они ходят? За детское питание вы платите? Ну, я понял, о чем говорит. Так, ну, да, я... А при чем Африка-то? То есть, мы как бы... Как бы что? Нет, вы поясните. По тегу Пригожин. Не, я понимаю, вы загадками говорите. Расскажите по Пригожину там и так далее, что в двух словах хотя бы. В двух словах. Есть Пригожин. Он крупнейший подрядчик государственный, как минимум у двух структур. У мэрии Москвы. Вы сейчас надо мной глумитесь, или как бы я вам действительно все рассказываю с чистого лица? Нет, я вам открою секрет. Значит, вот в большинстве, так сказать, кругов общения своих, где нет людей, завязанных на оппозиционную тематику, люди при слове «Пригожин» сразу думают о муже певицы Валерии. До недавнего времени, я вам признаюсь, да, то есть я, конечно, больше увлечен в этой ситуации, я думал так же, мне было удивительно, что трогают несчастного лысого дядечку, музыкального продюсера. Делает на Мадагаскаре. Вот, что он делает на Мадагаскаре. Нет, окей, значит, предположим, да, он является там подрядчиком и прочее. Ну, вот там все есть... я понял. Верю. Ну, смотрите, все для, просто. Для, он для крупнейший правда. Подрядчик, получает деньги от армии. Деньги от армии – это наши с вами деньги. Ну, во всяком случае, я платил налоги. И тратит их на... А, в этом смысле. Вот такая связь. Понятно. Какие темы заходят лучше всего? Вот, если анализировать весь... Тоже классный вопрос. Спасибо. Хотелось бы ответить на него так. Лучше всего заходят общественно значимые большие темы. Не знаю. Наркомания. Whatever. Что-то в этом духе. Но, к сожалению, к несчастью почему-то, ответить так не могу, хотя очень хочу, потому что практика показывает другое. самый читаемый материал на сайте про телеграм-каналы, то есть политическое расследование. Самый читаемый, ну, с сопоставимыми числами материал у нас — история Громова. Самый, ну, и так дальше. То есть люди ждут какой-то чиновничьей крови. Так получается. Это, может быть, это получается в силу того, что в этих историях больше всего как бы неизвестных фактов. Может быть, в этом причина. Но это вот нечто, над чем я ломаю голову. В том смысле, это тоже неплохо. Ну, то есть, нам это нравится, это все равно это наша соль. Но хотелось бы, чтобы, ну, грубо говоря, например, заметку про экологию какую-нибудь читали сотни тысяч людей, потому что это касается сотен тысяч людей. А Громов не, например, или тот же Пригожин, все-таки не так напрямую касается. Ну и потом, как бы, вы понимаете, с тем же Пригожиным все и так как бы знают, что если это не лысый продюсер, то это какой-то другой, там, не знаю, обманщик. Ну, как бы российское население привыкло, что, скорее всего, они там все воры. Вот. Но пока получается так, что про воров идет лучше, чем про экологию. А вы сказали, да, про эксклюзивность и табуированность как два ваших принципа. Да. А вы можете сказать, какие публикации были, может быть, идеи публикации были предложены вашим коллегам, оппонентам, но в итоге именно вы, ваше издание, стали предложено? И мы тут встаем на тонкий лед, что кем предложено? Но ваша публикация основывается в том числе на инсайдах. Ну, которую мы получаем, мы, встречаясь со своими источниками. Вот. Мы же не идем предлагать эти источники. Когда вы говорите о табуированности, да, вы имеете в виду, что ваши источники приходили в какие-то разные издания, предлагали? Нет, ты понятия не имеешь. Объясните тогда. Ну, все просто. И вся моя команда, и я долгие годы работали на медиарынке в разных СМИ. Как было справедливо подмечено выше, СМИ, которые некоторые люди называют оппозиционными. Ну, мы знаем, как работают редакции. Раз, мы видим эти продукты. Мы, к сожалению, должны кормиться всем, что производит наше информационное поле. Мы это смотрим, мы понимаем, что где-то, например, это никогда не выйдет. Все просто. Ну, короче говоря, за этим нет никакого заговора. В марте ваш заместитель Михаил Рубин, кстати, один из авторов расследования о телеграм-каналах, он, да, сказал, что к его родителям приходили неизвестные с видеокамерами, да, да, да, спрашивали, не стыдно ли вашему сыну продавать родину. Да. Эта история какое-то развитие получила? Ну, в том смысле, если вы хотите спросить, знаем, узнали ли мы или кто-то, органы, кто это был, нет, мы не узнали этого. Есть обращение... Заявление. Ну, то есть, родители Михаила подали заявление в правоохранительные органы, в МВД. Никакого движения по нему нет. Я не хочу сказать, что оно не двигается в силу там чего-то. Ну, просто, как, может, мало времени прошло, может быть, нет никаких зацепок, не знаю чего. Но, короче, новостей никаких нет. Плюс даже, прости господи, какие-то депутаты «Единой России» писали... Могу ошибиться в жанре обращения, что-то в этом духе, правоохранительные органы. Ну, как я понимаю, там тоже нет никакого движения. А почему это депутаты от «Единой России» стали заступаться за ваш проект? Не знаю. Ну, правда, не знаю. Что тебя удивляет? Угрожать людям с автоматами нехорошо. Я тоже так считаю. Как бы я ни относился к политической платформе того или иного издания. Но тут есть другой момент, вот, понимаете, вот если брать условно западное общество, там помимо, собственно, законов, да, существует некая мощная такая вот общественная, скажем так, лобби, если хотите, да, то есть, если, например, нигде в законе не написано, что я там могу плохо относиться к геям, но если я это публично выскажу, то меня выгонят с работы, наверное, я не знаю, то есть, Ну, во всяком случае, разработают... Ну да, что-то мне будет труднее в жизни, я так скажу мягко. Вот. А вы допускаете, что у нас тоже может быть по отношению к определенным людям общественная, а не проплаченная, государственная, какая-то еще вот эта вот. То есть, конечно, это перебор с автоматами там и так далее. Нет, просто... автоматов не было, они были с камерами. А, с камерами, прошу прощения, ну, неважно. С лейкой и блокнотом. Вот, неважно, вот подойти на улицу, сказать, там, ты мне не нравишься, там, или еще, там, еще что-то такого плана сделать. Да. Не противозаконно. Вот вы допускаете, что такое может быть? Нет, так подождите, это же сплошь и рядом происходит. Ну, это происходит с журналистами, это происходит с политиками, типа Навального. Ну, а что вы имеете в виду? В том смысле, что сделает общество? Ну, условно. Предположим, некоторая часть, или, может быть, подавляющая часть американского общества плохо относится к тем, кто там нетолерантно относится. Леш, перерыв мы должны сделать. Ответьте, Роман, после. У нас в гостях сегодня Роман Баданин, основатель и главный редактор интернет-издания «Проект». Смотрите нас на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Там прямо сейчас идет трансляция. Программа «Эй-Тим». «20.30 в столице» на «Эхе новости» у микрофона Елена Леховская. Здравствуйте. Состояние писателя Дмитрия Быкова оценивается как тяжелое, однако по итогам консилиума принято решение не переводить его в Москву. Об этом рассказал главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов. Его слова приводят... Наш эфир продолжается. Это программа «Эй-Тим». У нас в гостях сегодня Роман Баданин, основатель и главный редактор интернет-издания «Проект». У нас идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Присоединяйтесь и задавайте вопросы. А скажите, пожалуйста, а вы счетчики на вашем сайте как-то сознательно прячете? Почему нельзя посмотреть, сколько тот или иной материал? Нет, так все же не... Нет, подождите, вы имеете в виду, когда некоторые СМИ искусственно указывают счетчики, ну, искусственно в хорошем смысле, то есть как... Сейчас, нет, технологически. Нет, счетчиков не внизу? Ну да, ну то есть значка, метрик. Да. А вы знаете, для чего они стоят внизу, например? Для рекламодателей. В том числе, да. Мы рекламную модель придерживаем. У вас же есть инвесторы, вы же говорите им аудиторию. Все инвесторы имеют все, что, ну, все, что нужно. Ну, а еще раз. Инвестор откуда тогда имеет? А, то есть ну, доступ, ваши конечно. Собственные... Нет, еще раз. Большие СМИ, РБК. Роман, говорит, я Роман, вот мои эти самые. Вот мой импакт. Вот мой импакт. Да-да-да. Еще раз. Сайт, предположим, не знаю какой, чтобы никого не коммерсант. Почему у них есть значок Яндекс чего-то? Ну, наверное, у них есть Яндекс.Метрика и Google Analytics. Почему? Потому что это требование рекламного рынка. И все. И все. У некоторых нет. Например, у РБК, когда мы там работали, сейчас не знаю, долгие годы его не было. Мы вообще считали своей внутренней системой. И но ничего. У РБК и на сайте Москвы есть количество просмотров конкретного материала. Ты вообще все забудь. Чепуха это все. Почему? Ну, потому что я к этому имел непосредственное отношение. Это, ну, такие, как бы... Ну, что послезавтра, это? Может быть, будет снег. То есть, оценка вот этих счетчиков... Как, она, это, например, как это работает? Я не знаю, как это работает на «Эхе Москвы». Расскажите, как это работает на РБК. Да нет, ну, это во всех СМИ, где это делают, это довольно условная история. Например, в некоторых СМИ они не считают мобилу. Или они считают мобилу по определенным, как бы, правилам. Ну, еще раз, вы не нашли ненужного специалиста, они есть, как говорится, они вам объяснят. Но, в принципе, все, что не просмотрено вами в, там, в том же Google Analytics, оно не совсем не обязательно релевантно. Вот. Нет, просто тут возникает же один вопрос. Накручивают у обыкновенного обывателя. Да. Прибавляют, накручивают, убавляют. Так, происходит? А если же мы не указываем? Мы же я не про вас. Мы просто еще общий разговор уже пошел. Слушайте, это же элемент engagement-а. Ну, просто эти цифры нужны. Ну, точно так же, как и значки социальных сетей, например, с цифрами расшаривания. Это же ничего больше, кроме как дополнительный инструмент engagement-а. Опять же, я не нужный вам специалист, кто бы про это мог долго поговорить, позовите классного какого-нибудь Амзина, например, он вам все объяснит. Но, грубо говоря, эти цифры нужны для того, чтобы другие люди втыкали в них. Мать честная, здесь уже 200 комментариев. Пойду я прокомменчу то же самое. Расскажите тогда о другом. Если вернуться к истории с Михаилом Рубиным, неприятной истории, у вас есть стратегия защиты журналистов? Вы пишете на темы, на... весьма сложные. Да. Соответственно, да, журналист, да, у вас в зоне риска. Да. Да, есть. Первый ответ. Они не универсальны, и, как показывает практика, не только наша, но и вообще мировая. Как бы против лома нет приема. Но мы как на это смотрим? Как бы по всем темам, где мы не являемся главным специалистом, лучшая тактика — привлечь хорошего специалиста. Мы не являемся специалистами по физической защите, по кибербезопасности. Поэтому мы стараемся найти партнеров или консультантов, или тренеров, которые, по крайней мере, могут нас натренировать или помочь. Я счастлив сказать, что, например, нашей юридической помощью, консультированием, юридической очисткой, как бы, материалов занимаются большие профессионалы, которых я люблю, дорожу, и мне не грех сказать, это Центр защиты СМИ Галина Галя Арапова. А они же представляют наши интересы в судах, которых тоже уже накапливается какое-то число. А у нас есть хорошие специалисты по кибербезопасности. Я очень надеюсь, что когда-то в течение пары ближайших месяцев мы поедем на крутой тренинг в Европе по physical safety, то, что называется. Ну, как бы. Это что такое? То есть, я оба слова-то понимаю. Ну, у вас наверняка тоже как-то что-то подобное было. Ну, если ты оказался на массовой акции, на которой мочат людей, как себя вести, в какую сторону смотреть, куда бежать, как заметить слежку непрофессионала, как быть в случае, если тебя задерживают правоохранительные органы, ну, какой набор первых шагов? Ну, стандартный. Ага, в этом смысле. Да, да. Нет, ну, например, какие-нибудь монстры, типа агентства Рейтер, они увозят куда-нибудь в Ирландию на закрытую базу, где неделю по-настоящему им устраивают эти самые, как бы, полевые инсценировки войны. Как нужно куда прыгать? Вы затронули тему судов. Была история осенью, да, владелец компании М13 Владислав Клюшин подал к вам иск как раз из-за того расследования в телеграм-каналах. Давайте сразу проанонсирую. И завтра этот суд будет окончательно. Решение уже будет. Ну, это же никто не может сказать, но вполне вероятно, что и решение. Угу. А какой суд будет рассматривать завтра? Я не помню. Ну, я боюсь ошибиться в эфире, по-моему, Савеловский. Угу. И, соответственно, сумма компенсации там не изменилась. 100 тысяч рублей по-прежнему? Нет, по-моему, изменилась. Она, в частности, изменилась по той причине, что всегда в сумму компенсации включена, например, лингвистическая экспертиза. Будь она проведена, она включена. Она была проведена. А то есть судебные издержки выросли, соответственно? Да. Да. Но я сейчас финальную сумму не скажу, за которую идет торг. Можете напомнить суть претензий? Вы же ответчиком там проходите. Суть претензий истцу показалось, что порочащим его деловую репутацию является утверждение в заметке о том, что одно из управлений Кремля упоминало Клюшина как человека, причастного к созданию канала «Незадерь». Вот так. Угу. А вы в суд пойдете? Конкретно физически да. Я? Нет, к сожалению, по личным обстоятельствам не могу. Михаил будет нас представлять. А Михаил Рубин. Рубин, да. А вы готовы компенсации выплатить? Ну, какие варианты? Ну, не знаю, вы можете просто уехать из России навсегда и ничего не выплачивать, например. Да убежать. Нет, ну так не действует. Да нет, конечно, ну, мы будем рассматривать все юридические возможности, какие у нас будут. Ну, во-первых, нужно дождаться решения. Потому что мы считаем свою юридическую позицию безупречной, потому что ничего в этом порочащего деловую репутацию, мягко говоря, нет. А что вам, когда вы открывали проект, мешало проект увести в некий такой анонимный формат? То есть, почему проект – это такая история открытая, где есть Роман Баданин, Михаил Рубин, Илья Рождественский? Да, и да, да. Это люди, это журналисты, которых давно знают ваш уровень. А можно вести себя как Незыгорь, как условно там футляр от виолончели? Куча подписчиков, и, мне кажется, тоже довольно серьезное влияние. Ну, давайте как бы с Телеграмом вообще отдельная история. Ведь когда мы говорим анонимность, мы имеем в виду только его. Я не прав? Только его. А когда мы говорим Телеграм, мы имеем и анонимные каналы, политические, в первую очередь, мы имеем в виду только Россию. Потому что Телеграм популярен во многих странах, но и даже больше, чем в России. Ну, Бразилия, там, Иран, Индонезия, мы все знаем эти примеры. Но такой популярности у этих анонимных каналов, как здесь, их нигде не такого феномена нет. То есть, ваш вопрос сводится, почему мы не завели анонимный Телеграм-канал? Правильно? Да. Ответ легкий и простой. Потому что анонимные телеграм-каналы – это говно. То есть анонимный, ну, значимость анонимных, извини, пожалуйста, значимость анонимных телеграм-каналов или просто телеграм-каналов в принципе преувеличена. Нет, не в этом. Там печатают говно. Легко и просто. Говно – это вранье. А что вам мешает не печатать этого всего? Мы не делаем этого. Ну. Так вот и все. А получается, что виновата платформа, бумага, на которой написано вранье. Да нет, дело не в этом. В самом принципе анонимности, когда речь идет про распространение информации, она как раз подразумевает, что людям есть что скрывать. Так может, они скрывают свою личность, условно говоря, а не... Да, совершенно точно. Они скрывают свою личность. Ну, а почему обязательно должно для вбросов и фейков использоваться, а не для просто для некой поделиться некой информацией? Ну, кто вам мешает? Вот мне, например, кто мешает не писать у себя в Телеграм-канале фигню всякую? Нет, если вы журналист... Ну, я не афиширую себя, например, завел некий канал. Так, какой-то, как называется, так, там, так, не осень. Не осень, да, условно. Так. Да. И вот, значит, я в нем. Почему, если я, так сказать, то это же мое ощущение. Я там пишу, это мое ощущение перед собой, прежде всего, да. А не перед кем-то. Так почему вы анонимно-то там пишете? Ну, вот мне так хочется, не знаю. Ну хорошо, давайте тогда для вас специально как бы под вид этого ответа. Нам не хочется. В силу, видимо, как бы. Драматического наследия журналистского. Ну, слишком долго этим занимаемся. Привыкли, что если мы выпускаем текст, то мы отвечаем в нем за все. Ну, мы отвечаем в нем, в том числе и по суду. Вот если бы вы анонимным телеграм-каналом, вы бы не отвечали по суду. И никакой Клюшин на вас бы... Кстати, а сколько сейчас у вас исков на вас подано? Тут есть нюанс. Я, как будучи главным редактором «Дождя», до сих пор являюсь кем-то, кем не знаю. Ну, правда, статус в деле не ясен. Не по моей вине, там по причинам. Кем-то в уголовном деле о клевете против еще одного товарища. Что с ним делом, я не знаю. Что это дело? Ну, дело о клевете, уголовное. Ну, времен дождя еще. В качестве фигуранта, будучи тогда... Не буду говорить, кого, опять же, правда. Нет, имеется в виду, вы тогда занимали некую должность на дожде, и к дождю... Я был главным редактором и автором фильма «Питерский», документального фильма, и по первому эпизоду этого фильма был было инициировано дело уголовное, потому что у нас клевета является... Одновременно можно и в суд подать гражданский иск, а можно завести уголовное дело. Заведено уголовное дело. Вот одно. Второе, вот, собственно говоря, мы обсуждали. Пока хватит. То есть до сих пор продолжается то уголовное дело. А заявитель кто? Вам известен? Илья Ильич Трабер. А, герой вашего фильма. Ага. А вы встречались с его представителями? Вы имеете в виду на стадии подготовки материала? Я имею в виду, когда уже было подано, когда уже возникло уголовное дело, может быть, они предлагали там какое-нибудь досудебное соглашение? Нет, но опять же, там нет суда. Угу. Это другая совершенно процедура, поэтому там невозможно никакое соглашение, ну, насколько я знаю. Ну, и ровно по этой же причине и контакты с ними невозможны, потому что, ну, а зачем нам это? Угу. Но, как я понимаю, там существует переписка его адвоката со следствием, с прокуратурой. Наш адвокат, который как бы, потому что он адвокат, имеет частичный доступ к этому, и именно поэтому мы знаем. А это уголовное дело на вас накладывает какие-то ограничения? Подписка, ну, опять же, в силу того, что я никто в этом деле, то есть мой статус не ясен. У вас нет там статуса, получается? Ну, слава богу, нет. Да, это действительно хорошо. Да. Ну, вернее, мы про него не знаем. Опять же, дело где-то в Петербурге. Так. До Москвы долетают какие-то ошметки информации. И хорошо. Ну, вот. Ну, это, смотрите, какой получается риск для вас. Да. Как для главного редактора. Да. Такого острого змея, что у вас уже есть такое запасное уголовное дело, в любой момент оно может перейти в горячую стадию. Ну, не в любое дело, не в любой момент, потому что клевета с очень коротким сроком давности, это я не в смысле похвальбы говорю, просто констатирую факт. А если про риски вообще, ну да, риски большие. Как вы выбрали... Журналистики большой риск. Да, но при этом... Напомню, только у нас Роман Баданин, основатель и главный редактор интернет-издания «Правда». Есть ряд СМИ, которые пишут, что Россия, при этом физических редакций находится за пределами страны. Да. Как раз в силу рисков. Почему вы решили работать именно тут? Нет, подождите. Довод не принимается. Речь про юридическую регистрацию entity, то, что называется. То есть, где зарегистрировано юрлицо, где находятся серверы. Ну, «Медуза», например. Ну, да все мы... Мы тоже юридически находимся не в России. А физически и названные вами «Медуза», и там все что угодно. ЦПЛ, много сейчас стартапов, в том числе и «Остров». Они должны работать on the ground в Москве, ну, в России. И мы точно так же. Потому что здесь источники, с которыми... Ну, здесь все, да, да. Здесь, как говорится, нить жизни. Можете, простите, пожалуйста, да. про телеграм-канал я все-таки не понял. Да. А в чем тогда популярность того же Незыгоря, который, как вы говорите, он в том числе, да, публикует что там, да. говно, дерьмо? Да, да, да. Нет, я про конкретно него не говорил. Я говорил про то, что в целом телеграм-каналы это не журналистика, а говно. Ну, в целом, слушайте, ну, журналисты тоже бывают разными. Бывают... Согласен. Да, мы же про них не говорили, а про телеграм-каналы говорили. А Незыгорь, как телеграм-канал, как источник информации. Говно полнейшее. Говно. Почему? То есть, как вы оцениваете? Не читайте вы это говно. Оставьте это Алексею Венедиктову. Пусть он читает это. Мы передадим ему. Я надеюсь, он услышит. Я надеюсь, он услышит дома этот эфир. Я просто, смотрите, мне кажется, чтобы оценить информацию с точки зрения вот говно-не говно, да. надо иметь какие-то, ну, не знаю, собственные источники информации. Ну, как вы можете... Да, например... То есть на каждую публикацию Незыгоря у вас есть свой проверенный какой-то собеседник, условно, в Кремля, который мог бы подтвердить или опровергнуть эту информацию? Нет, мне 90%, что там выходит, я вообще не знаю. Остальные 10 узнаю случайно, потому что кто-то мне рассказал. Еще раз, нужно избавлять себя от информационного шума. Мне информация о том, что какой-то заместитель какого-то начальника управления ненавидит другого заместителя начальника управления, извините за обилие, так сказать, ненормативной лексики, чихать мне на это. Чихать. Незыгорь является влиятельным или каким-то авторитетным, назовем это так, изданием? Ты как посол Незыгоря сейчас в эфире. Обычно он за Навального так топит, а сейчас за Незыгоря. Короче, два пункта. Давайте. Вот в чем штука. Опять же, из-за того, что с медиа, с классическими, с хорошими, с профессиональными, в России есть определенная, назовем это, проблемка, конечно, есть большой спрос. И вообще, как бы, культура. Что раз у нас все зажато, то должны быть некие инсайдеры. Должны быть некие теневые фигуры, которые знают, как там все на самом деле в Кремле-то. Именно поэтому есть спрос, первое. А второе, конечно же, опять же, в силу первой причины, на это в первую очередь спрос у, назовем так, квалифицированной аудитории. Ну вот, московская, ненавижу это слово, элита, и не московская, региональная, сидит там, прости господи, и опять же... А может, все дело в другом, что просто сейчас каждый суслик журналист, то есть наша профессия, собственно, размывается. И какой-нибудь там Телеграм или там Фейсбук и так далее. То есть многие стали публицистами сами по себе, они там пропускают запятые, стиль у них не такой, но их читают. Да. Ну, это... А получается, что профессионалы становятся, ну вот надо чем-то другим выделяться. Это же феномен-то очень интересный. Раньше я просто сам спортивный в большей степени журналист. Mm-hmm. Лет там 20 назад гуру считались те, у кого была лента ТАСС. Потому что ни у кого не было ничего. И все там пытались с какими-то слухами. А сейчас, пожалуйста, ты посмотрел один и тот же матч, если ты хреново написал про эту игру, то тебя никто не будет читать. А какой-нибудь не пойми кто без образования написал у себя... Может, в этом дело? Отчасти вы правы. Ну, да, действительно, как бы профессия атомизируется. В том смысле, для того, чтобы быть успешным, не обязательно быть Нью-Йорк Таймс. Да, совершенно верно. Как бы можно платформ быть... Платформ много. Телеграм тот же самый, одна из просто, и все. Да. Но есть один нюанс. Это все анонимно. Давайте об источниках, вот как бы завершая тему Телеграма. А Радио Свобода в конце, не так давно, рассказала, что в конце прошлого года у них была попытка провокации. Да, и у вас такая попытка была тоже. Я поясню, что некий человек предлагал рассказать журналистам, как компания Пригожина продает в России золото. Да. Вот у нас была в том числе и ровно эта же история. Расскажите, что там было подробно. Ну, так она же была описана. Ну, конкретно в этом эпизоде было все просто. Как бы ровно такое же письмо от какого-то сомнительного... Ну, еще раз, это вот все игра на анонимности. То есть, опять же, это все рассчитано. И теперь, спустя несколько месяцев, вы выпускаете как раз расследование... компаниях Пригожина, которые работают в фабрике. Да, совершенно верно. Ну, потому что провокация готовилась неспроста. Mm-hmm. Потому что они знали и про наш интерес. Она была не одна. То есть, мне абсолютно как бы ради фана могу рассказать другую, ровно такую же. От каких-то столь же подозрительных людей пришло письмо с предложением рассказать историю про, если мне память не изменяет, заграничную жилплощадь Вячеслава Володина. Mm-hmm. Хорошая тема. Наверняка была бы. Но, как говорится, осла всегда выдают уши. Там уже в первом предложении было написано, ну, то есть видно, что это расчет на провокацию. Давайте обсудим взаимовыгодное сотрудничество или что-то в этом духе. Или мы готовы выстроить на взаимовыгодной почве долгосрочное сотрудничество. Что-то в этом духе. Ну, конечно же, мы тут же предложили, высылайте документы, никакого сотрудничества за деньги у нас не бывает. Если вы хотите на наш черный ящик, вы какой-то инсайдер, выслать информацию, которую мы проверим, высылайте. Ну, люди исчезли. Был случай, когда инсайд, присланный на ваш черный ящик, оказывался правдой? Ну, наверняка что-то было, но если вы имеете в виду, основан ли на чем-то таком одна из наших заметок вышедших, нет. Нет. Ну, были какие-то мелкие истории, региональные. Мы переписывались с авторами, которые не скрывали свое имя в данном случае. Ведь их истории правдивы, но просто как бы на их основе у нас не вышло больших историй. То есть я правильно понимаю, что если на ваш черный ящик, он же существует, да? Да. Приходят какие-то материалы, при этом автор их неизвестен, то это сразу... Нет, это не сразу. Но мы допускаем, что многие люди, особенно люди, работающие вокруг того же Пригожина, имеют все резоны опасаться за свою безопасность. Ну, у нашего последнего материала были живые источники, которые очень прятались. И мотивы которых мы понимаем. Ну, вы понимаете, с Пригожиным же какая штука, опять же. Я погружу вас в Пригожина за один вечер. Узнаете, это тонкий был момент. Узнаете, вот узнаете все, как говорится. Ну, у него же опыт богатейший во всем этом. Ну, я в этой истории второй раз, будучи главным редактором Forbes Digital в свое время, именно тогда случилась вот эта первая знаменитая провокация с липовым интервью, которое дал человек, связанный предположительно с Пригожиным, а потом оспаривал, или жена его оспаривала, я уже не помню. Это было в Форбсе, ну еще в каких-то деловых СМИ. Была очень громкая. Это была первая проба пера. Потом понеслось, ну там целая история с новой газетой, когда какие-то люди дают интервью, потом выходят, говорят, что они... так сказать, дали за деньги это интервью, потому что им газета заплатила. Или там с Навальным была недавно такая же история. Там какая-то женщина сначала сказала, а потом... Ну, газета, вы имеете в виду Амельченко вот этот вот? Ну, я сейчас не помню фамилию. Да, там была история. Да. Вы хотите, чтобы у ваших расследований был какой-то политический импакт? Чтобы, грубо говоря, по мотивам, допустим, коррупционной истории принимались какие-то кадровые решения, конечно, это мечта каждого журналиста. Но это нормальная ситуация. А почему этого не происходит? Потому что мы живем в России. В чем тогда интерес? Ну, так мы же с этого начали. В накопительном эффекте... Ну, мы этим эффекте... завершаем. А, классно. Это хорошая новость. Хорошая композиция. В накопительном эффекте. Ну, то есть я верю в накопительный эффект. Как Мельдрони. Подождите. Вот есть Роман Бадалин, который в разных изданиях, наверное, думает о накопительном эффекте. Да. Ну, вот он сколько еще будет накапливаться? Это вопрос. Пока тумбочка не опустили. Это вопрос не ко мне. Ну, как говорится, либо тумбочка первая, либо что-то случится. Одно из двух. Ну, вы не устали ждать? Так это моя работа. Она мне нравится. Это же проблема в том, что каждое расследование, каждый материал, это вам в плюс. Пошучу в конце. Проблема в том, что мне моя работа нравится. Важно каждое слово. Это проблема. То есть, эта работа мне не приносит денег, она мне приносит риски. Она как бы генерит мне проблемы, скорее, в жизни. Но штука в том, что она мне нравится. Поэтому, то есть, я не испытываю ежедневного дискомфорта из-за того, что после моей вчерашней заметки никого не уволили. Ну, это их проблема. Я свою работу выполнил хорошо. Я иду, если бы я пил, я бы выпил, и как бы мне было бы хорошо, я бы радовался, праздновал. Вот еще одна проблема, еще и не пьете. У вас получается, каждый ваш материал или тех, кто с вами работает, это такая история, ну, сиюминутная история сегодняшнего дня. Вот, это называю, вышло расследование, это пообсуждали неделю в итоговой, не знаю, программе «На дожде», на «Эхимаске», и все. У Брилева, да. У Брилева, да. Скажите ключевую фразу «для Гаги», нет? Нет, это не про меня, нет. Извините, это пару минут осталось. Прошлая наша беседа была до вашего отъезда в Стэнфорд. Сейчас вы вернулись. Чему вас там научили? Любопытно очень. Что-нибудь научили? Ну, хороший же вопрос должен быть кратким, я правильно понимаю? Да. Духу предпринимательства, назовем это так. Ну, то есть, научили тому, чтобы было не сыкотно чего-то начать. Я всю жизнь был наемным менеджером, ну, и журналистом. То есть я всегда работал на хорошем. Меня не поворачивается язык назвать их дядей, но я работал в хороших местах. Это заканчивалось как бы нехорошо, как правило, но не в этом суть. И я родился в Советском Союзе, и т.д., и т.п. То есть вот эта фобия была начать, правда. Стэнфорд идеален, то есть можно даже не ходить на лекции. Ну, приехал и сразу хочешь начать. Да, и сразу хочешь начать, точно. А допускаете возможность, что поработаете где-то в России на вот какое-то крупное издание? То есть снова станете человеком подневольным? Или вот эта прививка, которую в Стэнфорде уже сделали вам, она с вами навсегда? Нет, вторая прививка, которая делается в Стэнфорде, что ничего не навсегда. Можно все что угодно начать хоть в 60-60. А вот власть поменялась. Пойдете главой ВГТРК? Да? Нет, на государстве нет. Спасибо. Роман Баданин, основатель и главный редактор интернет-издания «Проект» в программе «ИТИМ». Это была программа «Эй-Тим». Реклама. Завтра в 11:35 на «Эхе» в программе «Эхомед». Все о всех видах зависимости нам расскажет профессор из Швейцарии Яков Гиллер. Не пропустите. Программа «Эхомед». Завтра в 11:35. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями. Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.